Эй, парень, ты туда не лезь. Теперь легко поставить можно диагноз — звездная болезнь. Случилось то, о чем мечтал я. В газетах наши имена, простившись вмиг с пустой моралью, путить мы будем до темна. Почему всегда так сложно уверить в этом остальных?